TAS、新ファ、共同通信、時事通信、NHK、日本経済新聞、東京新聞、毎日新聞、イランスキーテレカナルプレス、EP、イレイティル、9 сентября、передавали заявление Института ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованное в связи с успешным проведением взрывного испытания ядерной боеголовки согласно замыслу Трудовой партии Кореи о строительстве стратегических ядерных вооруженных сил.